Он хотел спасти армию во что бы то ни стало, спасти самое сердце белой идеи, но идеи уже не было. Идея угасла еще там, в России, оторвалась вместе с территорией Родины. И правда, кому были нужны эти или дороги интересы белой армии, кроме нее самой? Никто даже не вспоминал о ней. Спекулянты наживались, интеллигенция стремилась к европейским центрам в Париж, Берлин, Лондон. Молодежь просилась в Америку, Бразилию, Аргентину, куда угодно, лишь бы вырваться отсюда и начать новую жизнь. Союзники помогали слабо, судьба белой армии перестала их интересовать. Кроме консервов да кое-какой одежды, от них ждать было нечего. Жили впроголодь. Вначале солдаты даже просили милостыню. От селитры, которая была в консервах, у многих на теле стали появляться язвы. Только американцы помогали немного. Давали детям молоко, шерстяные одеяла, теплые фуфайки. Земсоюз подкармливал женщин и детей. Были полотняные церкви, библиотека, художественный кружок, театрик, балаганчик. Днем проходили учения, маршировали, занимались, как полагается. В юнкерском училище юнкерам читали лекции. «Россия жива, Россия будет, и надо ей служить, все равно где, здесь или в Африке». Сторожили знамена, тосковали по родине, мечтали о походе на Константинополь. Так легко. Взять можно сразу, захватить суда, потом в Россию. 8 офицеров застрелились от тоски по родине. 2 генерала сидели в приморском кафе, пили. Увидели на рейде маленький истребитель, захватили наганы и, как обезумевшие, бросились в воду. Доплыть, захватить, истребить и в Россию. В воде, однако, протрезвились. Когда по всему миру русские эмигранты впали в истерику, когда их политики стали делать ставку на эволюцию большевизма, на крестьянские восстания, голод, когда общее дело заявляло, что через 2 недели начнется поголовное бегство комиссаров из Кремля, сухопарые, очкастые, галлиполийские лекторы, загибая тощие пальцы, говорили: «Не верьте, все это истерика или выдумка. Ни сегодня, ни завтра придет спасение. Не верьте политиканам. Они ослепли в политической мгле. Это самообман, а правда проста. Мы одни. Мы полузабыты, и мы должны крепить свой дух». Конечно, это был белый монастырь. Конечно, это были подвижники. Конечно, все эти белые мальчики и все эти Алеши Карамазовы искренне и свято верили в свой белый подвиг. Отделенные от остального мира в своем полотняном городе, как в белом скиту, они уже очистились от всякие скверны, от всей грязи и несправедливости, которую рождает гражданская война, и ждали Россию, верили в свою миссию, в свое предназначение. Это они, последние, оставшиеся в живых, считали себя призванными сохранить честь и мощь армии, чистоту ее оружия и силу. Я понимаю, как трудно будет читать эти строки сегодняшнему патриотически настроенному читателю, для которого через вереницу лет уже все понятно и все ясно. Конечно, они ошиблись, конечно, они проиграли. Они, то есть вся эмиграция, оторвавшаяся от родины, посмевшая поднять меч свой против нее. Но ведь они верили, они думали, что приносят свои жизни для Родины, для ее счастья, ее спасения. Белые воевали за старое, за прошлое, красные воевали за новое, за будущее. Кто из них был нужен России, тогда еще никто не знал, тогда можно было только верить. История решила вопрос. В книге Ивана Лукаша «Голое поле» поручик Миша говорит: «Я пошел потому, что верил в наше дело, и в армии вся молодежь, так же, как я верующие. Мы пошли потому, что вера наша была как обречение, и, может быть, все мы были обречены смерти за Россию». Вы думаете, в душе мы не знали, что нас трагически мало?»